А ведь есть множество иных способов воровства. Прогонные расходы, к примеру. Примечание — командировочные суммы. Они ведь до сих пор планируются так, словно расстояние в несколько сот верст военные проезжают на лошадях. Система эта совершенно не принимает в расчет железных дорог, стократ удешевляющих расходы. Дошло до того, что иные начальники дивизий попросту берут из полковых сумм взаймы без отдачи, что почитается чем-то уже будничным, обыденным. «Я немного наслышан об этой практике», — заверил Кудеяр. «Наслышаны?» — горько усмехнулся Сабинин, опрокидывая вторую рюмку. «К этого мало, милостивый государь. Простите, милостивый товарищ. Этого нужно насмотреться. Я не монархист, пожалуй, что уже не монархист. Маньчжурия из меня, как из многих, вышибла немало иллюзий и утопий. Это ведь поражение позорнейшее. Первую в этом столетии настоящую войну мы профукали с треском и позором, чего с российской армией давненько не случалось. И от кого? От желтых макак. Он вздохнул, закурил, взял себя в руки. Ну, не стану досаждать вам нравственными терзаниями обычного офицерика. Вы ведь, простите, не господин Куприн, да и я не Ромашов. Вы попросту попробуйте ярко и подробно представить себе, как сидите в офицерском собрании, где вам в точности по Куприну уже не дают водки по причине погрязания в долгах. И не забудьте при этом, что за спиной у вас грязь и кровь, и маньчжурский позор. И перед вами восседает жирная харя с прилипшей к двойному подбородку икрой, нахальная физиономия тыловой крысы, чьи карманы набиты мятыми кредитками уворованных казенных сумм. И все бы ничего, но эта рожа начинает кривляться и глумиться, не выбирая слов, упрекает тебя в глупой непрактичности, неумении жить, насмехается над твоими боевыми орденами, не имеющими материального эквивалента, над твоим потертым кителем, и, наконец, тычет тебе в лицо пук мятых бумажек и великодушно предлагает подарить на бедность сотенку-другую. Это нужно видеть, пережить, подвергнуться такому унижению самолично. И тогда вы, вот именно, жестко усмехнулся Сабинин, и тогда я, призовой стрелок, не сочтите за похвальбу, уложил с первой пули. Ну, возникло вполне понятное замешательство. Меня даже не догадались задержать. Я вышел на свежий воздух, и, поскольку был не так уж и пьян, быстро смог оценить и представить последствия. Военный трибунал, или, согласно нашим порядкам, дело по рассмотрению министром внутренних дел может быть передано опять-таки в военный суд, хрен редьки не слаще, смертная казнь, и хорошо еще, если через расстреляние. В случае самого ошеломительного везения... Долголетняя каторга, тачка, Сахалин. Куда ни кинь, всюду клин. Крах, падение, несвобода, а то и казнь. Но я, простите, не герой сентиментального романа. Меня от чего-то совершенно не тянуло покорно представать перед карающим правосудием и, встряхивая кудрями, произносить в свою защиту эмоциональную речь, которую потом переписывали бы восторженные курсистки. А к чему? Я просто решил бежать, не теряя ни минуты. Любое промедление было смерти подобно. Я помчался в дивизию, там в канцелярии сидели добрые знакомые. Для них сошло первое же придуманное на ходу объяснение. Ну, короче говоря, я взломал стол штабс-капитана Терещенко и схватил первую же лежавшую сверху чистую книжку свидетельства о выполнении воинской повинности. Все печати имелись, заполнил ее наспех, взял в коптерке солдатское обмундирование, забежал на квартиру,